янтарные, кажется, бусы. Каждая бусина разная, и между ними еще что-то. Это Четкин. Рассказала, что мама, будучи у нее, переписала ей на память некоторые стихи, особенно понравившиеся Анне Андреевне, и, кроме того, подарила ей отпечатанные типографские оттиски поэм «Горы и конца». Все это написанное или надписанное ее рукой было изъято при очередном обыске, когда арестовывали мужа или в который-то раз сына Анны Андреевны. Я рассказала Анне Андреевне о реабилитации посмертной Мандельштама, о которой накануне узнала от Оренбурга, и Ахматова взволновалась, преобразилась, долго расспрашивала меня, верно ли это, не слухи ли. И, убедившись в достоверности известия, сейчас же пошла в столовую к телефону и стала звонить жене Мандельштама, которой еще ничего не было известно. Судя по репликам Ахматовой, убеждавшей жену Мандельштама в том, что это действительно так, та верить не хотела. Пришлось мне дать телефон Оренбурга, который мог бы подтвердить реабилитацию. Сидим, разговариваем. Сын Ардова принес нам чаю. Телефонный звонок. Жена Мандельштама проверила и поверила. Есть и иные записи этой встречи Цветаевой и Ахматовой, и тоже со слов самой Анны Андреевны, и в каких-то деталях эти записи схожи, в каких-то не схожи. Как и всегда это бывает, когда записи ведут разные люди в разное время, и рассказчик что-то забудет, что-то прибавит. Марина Ивановна об их встрече ничего не написала. А Ахматова в 1962 году наша первая и последняя двухдневная встреча произошла в июне 1941 года на Большой Ордынке, 17, в квартире Ардовых, день первый, и в Марьиной роще у Харджиева, день второй и последний. Страшно думать, как бы описала эти встречи сама Марина, если бы она осталась жива, а я бы умерла 31 августа 41 года. Это была бы благоуханная легенда, как говорили наши деды. Может быть, это было бы причитание по 25-летней любви, которая оказалась напрасной, но во всяком случае это было бы великолепно. Сейчас, когда она вернулась в свою Москву такой королевой и уже навсегда, не так, как та, с которой она любила себя сравнивать, то есть с сарапчонком и обезьянкой в французском платье, то есть декольте «Гран-гард», мне хочется просто без легенды вспомнить эти два дня. Декольте «Гран-гард» глубоко декольтированным, французский. По версии Али, Марина Ивановна переписывала для Анны Андреевны некоторые стихи, особенно понравившиеся ей, и, кроме того, подарила типографские оттиски поэмы «Горы» и поэмы «Конца». Но о поэме «Воздуха» Аля не упоминает. Она, между прочим, не любила и не понимала эту поэму. Не упоминает она также и о том, что Анна Андреевна читала Марине Ивановне поэму «Без героя», над которой в то время работала. А в записях самой Анны Андреевны говорится, когда в июне 1941 года я прочла Марине Цветаевой кусок поэмы, первый набросок, она довольно язвительно сказала: «Надо обладать большой смелостью, чтобы в 41-м году писать об орликинах, Коломбинах и Пьеро». Очевидно, полагая, что поэма — мир искусничная стилизация в духе Бенуа и Сомова. То есть то, с чем она, может быть, боролась в эмиграции, как с старомодным хламом. Время показало, что это не так. Сноска. Стоит подчеркнуть, что ведь то был только первый набросок поэмы. Поэму в том виде, в котором мы знаем ее теперь, Марина Цветаева уже не прочтет. Может быть, именно этой ахматовской поэме, которой вереницей проходят тени людей, живших,